Глава 11. Воскресным вечером Доминик пришел к отцу. У него был такой решительный вид, что Джордж сразу понял, мальчик настроен на серьезный разговор. Банта ушла в церковь, оно и к лучшему. Джордж не возражал бы против ее присутствия на совещании, но Доминик явно хотел поговорить наедине, считая, что матерей следует ограждать от таких ужасных вещей, как убийство. Преисполненный сознанием свалившейся на него ответственности, он, похоже, осуждал отца, все эти годы делившегося с ней своими тайнами. «Пап, я все думал об этих перчатках», — начал он, усевшись напротив Джорджа и взгромоздив локти на стол. «Да, и что же?» По правде говоря, не такого вступления ожидал Джордж. Ну да ничего. От разговора о перчатках все равно не уйти. Ты знаешь, что я имею в виду? Вот те перчатки, что принадлежали Лесли, с ними все в порядке. Но ведь у кого-то были другие, испачканные. И от них предстояло избавиться. Бутылка была вся в крови. Ведь убийца был в перчатках, я прав? Прав. Ну и что? Понимаешь, ты не говорил, была ли Китти тогда в перчатках. В помещении нет, тут же ответил Джордж. Но в машине у нее вполне могли быть перчатки. Наряжаясь для вечеринки, она, вероятно, надела и перчатки. В них сподручнее вести машину. Да, но ты так и не нашел никаких окровавленных перчаток среди ее вещей. Это был не вопрос, а утверждение. Доминик пристально следил за реакцией отца и был вполне удовлетворен ею. Знаешь, я все время думаю, что же произошло в тот вечер. Если я правильно понимаю, Китти выбежала из амбара и помчалась домой. Но вскоре у нее кончился бензин. Она в ужасе, убеждена, что совершила преступление, что Армиджер сильно пострадал, а, возможно, и умер. Надо бежать. Звонить на станцию техпомощи или куда-то еще она боится. Бежит к телефонной будке и звонит другу, которому может доверять. Объясняет, где находится, просит привезти немного бензина, канистру или просто шланг, чтобы можно было откачать. Словом, что угодно, лишь бы поскорее попасть домой. Никому ни слова просит она, и приезжай поскорее. Я сделала нечто ужасное. И выкладывает все как на духу. Ведь она в таком состоянии, когда просто необходимо выговориться. А теперь предположим, что человек, которому она звонит, имеет все основания желать Армиджеру смерти. Но до тех пор он, может, и не вынашивал никаких замыслов, но теперь видит, что его час настал. Армиджер в амбаре без сознания — легкая добыча, если только не придет в себя до моего прибытия. К тому же есть человек, считающий себя виновным. Я не говорю, что он решил убить Армиджера, но вполне мог пожелать ознакомиться с обстановкой. Он же ничего не терял. Если Армиджер очухался и ушел, так тому и быть. Если держится за голову и стенает от боли, можно изобразить сочувствие, посадить пострадавшего в машину и успокоить Китти. Но если он все еще лежит без памяти, это шанс. Один на миллион. И этот человек едет, но не к Китти, а прямо к амбару. Армиджер без сознания... И убийца не упускает свой шанс.